Глава 25. «Это что, розыгрыш такой?» — спросил нашу гостью. «Нет. Быстро открой шлюз», — ответила она. «Зачем?» «Делай, что говорю. А что будет, если не открою?» «Пристрелю твою жену». «Ты решила угрожать нам?» «Я бы на твоем месте посмотрел назад». «У тебя не получится меня отвлечь. Немедленно открывай шлюз». «Как скажешь. Только я бы на твоем месте все-таки посмотрел назад». Мила успела пригнать одного из абордажных дроидов, и он занял позицию прямо у нее за спиной. «Ты не открыл шлюз». «Уже открыл». И одновременно опустил защиту рубки. «Скажи мне, кто ты такая и что тебе нужно?» «Вы сейчас полетите со мной на станцию». «Боюсь, у нас немного другие планы». «Меня не волнуют ваши планы, у меня приказ задержать вас». В этот момент в коридоре открыла огонь опустившаяся турель. Одновременно с этим Мила опустила забрало скафандра и активировала силовые поля скафандра. Почти одновременно с ней активировала силовую защиту на поясе. Мила рывком встала из кресла, успела получить несколько игл из игольника нашей гости и хотела от души врезать ей в челюсть, но гостья увернулась от удара, и они схватились. Схватка у них быстро переросла в борьбу на полу. «Дорогая, тебе помочь?» «Не вмешивайся, я сама». «Как скажешь. Только помни, нам нужно пообщаться с ней». «Я помню». И она врезала гостя в район живота. Посмотрел, что творится в коридоре. Турели, второй абордажный дроид, уже заканчивали разбираться с тремя незваными гостями, что проникли на корабль через носовой шлюз. Хотя гостья достойно сопротивлялась, но противостоять мышечным усилителям Милы достойно она не могла. Вскоре Мила оседлала соперницу и стала наносить ей удары в голову. «Мила, остановись! Нам нужно ее допросить!» Мне пришлось почти силой отбирать нашу несостоявшуюся пассажирку. У пассажирки после этого один глаз заплывал, и выглядела она сильно побитой после схватки с Милой. «Знаешь, с твоей стороны было большой глупостью угрожать нам», — сказал ей. «Что тебе нужно?» «Здесь вопросы задаю я». «На чем мы закончили?» «Вспомнил. Ты получила приказ. Кто и почему тебе отдал такой приказ?» «Мое начальство». «Отлично. А кто твое начальство?» «Начальник СБ-станции». «Я правильно понял, что ты в СБ-станции работаешь?» «Правильно». «Зачем СБ-станции понадобился челнок?» «Насчет челнока никаких приказов не поступало». «Значит, СБ понадобились мы». «Не вы, а ты». «Зачем СБ понадобился я?» «Этого я не знаю». «Какие-то предположения на этот счет у тебя должны быть». «Не может быть так, что у тебя не возникло вопросов о том, почему тебя отправляют на захват челнока и граждан другой империи?» «Не возникло». «Я сейчас тебя отдам ей снова». Мила радостно посмотрела на нее. «Возникало». «И что тебе ответил начальник?» «Что ты преступник». «Ордер на арест показал?» «Нет, сказал, что он будет немного позже». «Не ври мне. Я псион и всегда знаю, когда мне врут. Что он тебе пообещал?» «Ничего, я выполняла приказ». «Нам нужно улетать. К нам вылетела еще платформа», — сообщила Мила. «Ты права. Технических дроидов я уже подогнал к шлюзу, и они выгружали тела из челнока на платформу, на которой СБшники прилетели». «Выруби ее и выкинь челнока», — отправил сообщение Миле, а сам вернулся в пилотское кресло. «Сделаю». Пришел ответ от нее. Уже запустил все двигатели, когда Мила вернулась в соседнее кресло и на мой вопросительный взгляд ответила: «Порядок». «Тогда улетаем». Только начал разворачивать челнок, как поступил вызов от диспетчера. «Диспетчерская вызывает челнок быстрый». «Быстрый на связи». «Вам запрещено покидать станцию». «Я не посещал вашу станцию». «А запретить покидать систему вы мне не можете». «Проход в минных полях закрыт. Немедленно вернитесь к станции». Радар показывал, что мины по краям прохода начали сближение. Искин показывал, что шансы проскочить у меня 50 на 50. Пришлось развернуться и полететь вдоль минных полей. Они закрыли только тот проход, через который я летел к станции. Однако два других прохода в минных полях пока были открыты. «Если бы не аграфский радар, я бы минные поля не видел». А так я просто влетел в другой проход и врубил форсаж. Станция опомнилась и стала закрывать проход, когда я почти пролетел через минное поле. После того, как я без проблем покинул минное поле, диспетчерская мне стала угрожать, что они откроют огонь из орудий станции. Однако огонь станция так и не открыла. Вскоре я спрятался за третью планету и стал разгоняться для прыжка. «Вот видишь, нас везде ищут, даже в этой дыре», — сказал Миля. «А графы? Может, и они, но скорее СБ». «Зачем? Думаешь, это из-за криокапсул?» «Сам уже ничего не понимаю. Ищут именно меня, а не нас. Вначале я подумал, что эти криокапсулы — просто предлог, чтобы меня найти и захватить. Вот только сейчас я в этом совсем не уверен. Может, это как-то связано с твоей матерью?» «Она здесь при чем? Она тоже гонялась за мной?» «Вряд ли это она. Она давно забыла про тебя». «Сильно в этом сомневаюсь. Судя по тому, как она общалась со мной в последний раз. Насколько я знаю, она сейчас должна быть в столице. Координировать можно и оттуда. Это не она». «Совсем я запутался. Слишком все сложно. Зачем я вдруг понадобился СБ?» «Из-за криокапсул». «Сильно сомневаюсь в этом. Почему? Зачем они мне?» «Они не дураки и прекрасно понимали, что я и так бы отдал их ему. Разумеется, на моих условиях. Мне эти криокапсулы точно не нужны. Для меня они обуза, и мне от них было нужно избавиться. Тогда для чего нужны наемники?» «Их аграф нанял. Все равно не сходится». «Но почему? Поставь себя на место аграфа. Зачем ему проблемы с наемниками и захватом меня и криокапсул? Он хотел аграфок выкупить там, на спутнике. Заметь, не отбить, а выкупить. Так дешевле». «Не факт. Но риск гораздо больше. Я бы понял, если бы он предложил выкупить их у меня, как он предложил сейчас, а потом устроил какую-то гадость. Это в их стиле. Но наемники и попытка захвата... Все это совсем не вписывается в то, как он действовал до этого. Поменялись планы? Вряд ли. Ему некуда спешить, и план у него один — вернуть внучек. Этот план у него корректируется в зависимости от развития ситуации». «Они его внучки?» «Не знаю. Мне он так сказал. Наемников однозначно нанял СБ. Вот только какое? О том, что я вернусь на станцию, знала как аратанская СБ, так и аварская. Кто же из них?» «Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и аширская СБ. Это они нас хотели захватить сейчас. Скорее всего, местному начальнику СБ пообещали кредов за наш захват. А он пообещал поделиться ими с этой девицей. Вот только кто пообещал ему креды за захват? Аварцы или аратанцы? Может, это инициатива аширского СБ? Зачем я аширскому СБ?» «Ты не забыл, что прикончил СБшника на станции?» «Не забыл. Но они не знали, что планирую вернуться на станцию Торнир. Это было и так понятно. Челнок оставался там. Не получается. Заявка наемникам поступила до моего вылета на станцию Торнир. Они перехватили ваш разговор. Все равно не сходится. Я не собирался туда лететь. Меня начальник СБ флота убедил туда слетать. Не могли аширцы заранее знать, что я отправлюсь туда. Аварцы тоже не знали, кого пошлет от Аратана. Иначе сразу бы попытались захватить меня. Все сходится на том, что наемников нанял СБ Аратана. Вот только я не понимаю, зачем. Нет у них мотива для этого. Может, им хакер понадобился? На флоте что, закончились хакеры? Здесь что-то другое. Ты хороший хакер. Хороший, но таких хакеров хватает. Возможно, это связано с гибелью Элла? Нет, это бред. Он погиб еще до моего возвращения в Империю. Это никак не связано со мной. Одно не понимаю. Зачем СБ так рисковало? Ведь они своими действиями подставлялись под аграфа. Понятно теперь, почему начальник СБ флотов переключил на аграфа. Почему? Понимал, что у них провал, и этим прикрывал свой зад. У него нет ни криокапсул, ни меня. А аграф быстро выяснит детали и поймет, кто стоит за наемниками и является причиной провала. Поэтому он и переключил меня на аграфа, предоставив аграфу возможность договориться насчет криокапсул. Причина таких действий у СБ должна быть очень весомой. Думаю, они совсем не горят желанием испортить отношения с аграфами. Однако пошли на риск и после провала вышли из игры и сдали меня графу. Что это за причина? А вот этого я не представляю от слова совсем. У меня нет ни одного варианта. Думаешь, это они наняли местных СБшников? Думаю, да. Империи вроде как дружеские, и наверняка у них налажено сотрудничество по линии СБ. Хочешь сказать, что нас теперь Аширская СБ ищет? Я тебе об этом еще в астероидном поясе говорил, но ты мне не верила. У них на нас ничего нет. Нет. Вот только когда обещают хороший кредовый бонус за нашу поимку, можно закрыть глаза на нарушение закона. Как сделал только что начальник СБ местной станции. Как нам теперь быть? Будем решать наши проблемы. Предупреждал я тебя, что со мной опасно. Можешь передумать. Я с тобой. И я не собираюсь передумывать. А еще так скажешь, получишь в глаз. Больше не буду. Сработал гиперпривод, и челнок ушел в гиперпространство. Система ЕТР-678-957-4848. 2 недели спустя. Челнок вышел из гиперпространства. Радар показал, что совсем недалеко выходит из гиперпространства что-то большое. Вскоре оно вышло и опозналось. Шахтерский рудовоз тяжелого класса. Вышел и медленно пополз к станции Риндао. Спрятался за ним и, как и он, медленно полетел к станции в надежде, что меня не заметили. Эта станция находилась в нейтральной системе между Аваром и Аширом и позиционировала себя как независимая. Однако в старых флотских сводках постоянно фигурировали инциденты, связанные с этой станцией или недалеко от нее. Основное направление деятельности этой станции заявлялось как шахтерское, но оно было только прикрытием. Главное направление на станции была контрабанда. Переправка незаконного товара из одной империи в другую. Скупка и сбыт награбленного пиратами было вторым направлением ее деятельности. Хотя я подозревал, что на станции хватало представителей всех СБ. Но именно эту станцию я выбрал для выхода на связь с аграфом. Все время полета к станции я думал о ситуации, в которой оказался. О чем задумался? «Ты сейчас в рудовоз врежешься?» — спросила Мила.